Глава шестая. Закончилось лето. Вскоре, через шесть десятин, по дорогам будут водить свои караваны только самые отчаянные, те, у кого трудное денежное положение, и те, кто рискует, полагаясь на удачу. Три цикла я работаю в караване Никарса. Цикл — 30 дней. Три десятины. Десятина — 10 дней. Неделя. После первого же перехода от одного города до другого он предложил мне постоянную работу. Я согласился, потому что он обмолвился своими дальнейшими планами. К концу осени самый последний путь караван будет прокладывать в соседнее королевство. Именно туда я и хочу попасть. Работы у меня во время пути было много. Уход за лошадьми, подмога кошевару, подмена возниц во время движения. Караван был большой. Двигались мы неторопливо, нападений никто не боялся, платил глава хорошо. Все его уважали и слушались беспрекословно, путешествовать с ним мне понравилось. Начинается сезон холодов, мне необходимо найти пристанище на это время. За прошедший теплый сезон я почти подготовился, приобрел себе теплые вещи, подобрал снаряжение, необходимое для одиночного путешествия. И за дня в день баловал малыша. Большой лохматый комок шерсти, у которого даже глаз почти не видно. Вот на кого похож мой щенок. Игривый и ласковый, он совсем не походит на грозного хищника. Наверное, только я замечаю, как внимательно он относится к каждому новому человеку в нашем караване. Никто из моих спутников не воспринимает его всерьез. Все считают, что я зря привожу корм на бесполезную собаку. Никто не может даже предположить, что малышу всего 4 цикла. Он еще совсем маленький по возрасту. Его рост сбивает всех с толку. Еще бы, ведь достигает он уже моих колен. Меня переполняет гордость и счастье. Мой подарок становится все серьезнее и серьезнее. Теперь он не только спит подле меня, но и старается постоянно держать меня в поле своего зрения. Не принимает пищи с чужих рук, никогда не лает и не рычит. Как правило, достаточно одного дня для того, чтобы он точно уяснил, чего я от него хочу, и в дальнейшем выполнял мою команду без раздумий и колебаний. Благодаря тому, что путь наш пролегает в полной безопасности и покое, никто ни разу не видел моего малыша в боевой форме. Но однажды мне довелось ее увидеть. Как-то в одном небольшом городке, что встречались на нашем пути, мне очень захотелось побродить по улицам. Чистенькие, ухоженные, они радовали глаз, улыбчивые жители, приветливые торговцы. Все это создавало впечатление безопасности и подталкивало к безрассудству. Все оказалось не так радужно и красиво. Как обычный раззява, я не следил за временем и, естественно, попал в переплет. Стоило только в наступающих сумерках оказаться на одной из окраинных улочек. И как по заказу, меня попытались ограбить. Нет, я, конечно, и сам смог бы отбиться от пятерки замызганных вонючих мужиков, но вот незадача, не успел даже ножи вынуть. Загораживая меня с собой, дорогу им заступил мой юный охранник. В сумерках его глаза засветились голубым светом, его шерсть, всегда казавшаяся беспорядочным комком, плотно прилегла к телу, и стало отчетливо видно, как удлиняются клыки, а все тело покрывается туманной дымкой. Со стороны нападавших раздался тихий шепот «Верблок!», после чего их словно ветром сдуло. Не успели мы подраться, не успели испугаться. Больше на нашем пути так и не встретились желающие нас ограбить. А на утро мы уже покинули этот гостеприимный городок. Обдумав все произошедшее, я возблагодарил богов за то, что все в караване считают моего малыша молодой, безобидной собакой. До пересечения границы нашего королевства осталось совсем немного, всего-то навсего 1,5 дня. Закончился лес. На его окраине мы разбили стоянку на ночь. Все было спокойно. Сумерки уже окутали землю своими темными бархатными ладонями. Закончив дневные дела, люди и животные приготовились отдыхать, Но неожиданно для всех лагерь был взбудоражен и приведен в боевую готовность резким свистом часовых. Через некоторое время все поняли, что нападения не будет, но лучше бы это были разбойники. Полагаю, со мной солидарно большинство людей. К нам присоединился Святоша и 15 сопровождающих его паладинов. Мест у костров сразу же оказалось вполне достаточно. Простые люди не спешили общаться с пришлыми. Желающих же получить благословение у старого священника с желтым лицом, тусклыми бегающими из стороны в сторону глазками, тонкими сжатыми в короткую резко очерченную линию губами, и вовсе не нашлось. Паладины уверенно и без колебаний начали распоряжаться всеми окружающими, потребовав ужин и ночлег. Нам пришлось накормить не только их, но и их лошадей. Самое ужасное прозвучало глубокой ночью. Лагерь спал. Я дежурил, обходя его по периметру. Благодаря магии разговор, что велся у главного костра, секретом для меня не стал. Разговаривали Святоша, старший из паладинов, и хозяин каравана. А если точнее, то Святоша просто поставил нашего хозяина в известность о том, что нашему пути пришел конец. Караван нужно развернуть по причине того, что с сегодняшнего утра граница полностью перекрыта. Наше королевство вступило в войну с соседним, и все торговые отношения прерваны. Взволновало меня не само сообщение о войне, потрясло распоряжение короля о том, что разосланные по стране отряды паладинов обязаны собрать всех молодых людей возрастом от 18 до 30 лет, а значит, завтра рано утром более 20 человек паладины заберут с собой, и меня в том числе. Доказать им, что мне всего 16, я не смогу, выгляжу-то я старше. Не хочу воевать за короля-инквизитора, не хочу и не буду. Как хорошо, что все вещи собраны. Спокойно передаю смену и, не торопясь, укладываюсь отдыхать. Все заинтересованные лица должны видеть мое спокойствие и равнодушие. Если бы мы уже начали движение по степи, уйти было бы намного сложнее, но благодаря тому, что мы находимся на окраине леса, у меня есть шанс и пара часов сна. Предрассветные часы самые трудные для охраны, и потому у меня получилось уйти. Магического охранного контура Святоша не поставил, то ли не хотел показывать свои магические умения, то ли был уверен в том, что в лагере магов нет, знаний о происходящем тоже ни у кого нет, а значит, и волноваться не о чем. До самого полудня мы с малышом, не останавливаясь, бежали вглубь леса. Я был уверен, что никто не будет искать меня одного. Поспрашивают в ближайших населенных пунктах, и все. Никому просто не придет в голову, что молодой парнишка уйдет вглубь леса в преддверии сильных ливней и холодов. Мой щенок великолепно держал темп, и мы уходили все дальше и дальше. Впервые за долгое время мне не надо было прятаться от магов, и я, прекратив контролировать свою магию, был необычайно счастлив. Чувства свободы и облегчения буквально затопили меня. Казалось, что стоит мне только захотеть, и я взлечу. Настолько раскрепощенным и легким я себя ощущал. Я чувствовал лес. Я его видел, все живое и неживое, с легкостью ощущал хищников, обходя их стороной. Небо хмурилось все сильнее, буквально набухая темнотой грозовых облаков. Лес становился все гуще. Уверенность в том, что следом за мной никто так и не последовал, крепла с каждым пройденным часом. Долгожданный привал мы сделали на берегу небольшого озера. От Святоши избавились, но проблем меньше от этого не стало. Если я не хочу попасть в армию, к людям мне выходить нельзя. Пересечь чужую границу в ближайшее время вряд ли получится, ведь маги и в соседнем государстве есть. Они наверняка перекрыли свои границы. Наш король — глупец, ибо надеется на победу, не имея достаточного количества магов-боевиков и магов-целителей, просто бред сумасшедшего. Наверняка. Идею с войной ему подсказали святые люди, желающие нести свет своей веры всем грешникам, находящимся во тьме ереси и предрассудков. И быстро эта война не закончится. Надо опять искать себе пристанище. 10 дней мы шагаем по истинно великому лесу. И как же хорошо, что любой лес для меня родной. Я знаю, как выжить в нем, чего опасаться, что искать. Все благодаря моей маме. Из моего маленького напарника еще плохой помощник, маленький он. Охотиться не умеет, сторож из него тоже пока еще не важный, но он учится. Каждый день учится чему-нибудь новому и очень старается. Умница он у меня, чудесный друг, но охотиться приходится мне. Чем дальше лес, тем проще. Дичь спокойная, непуганная. Я даже не представлял, насколько далеко стоит зайти в его глубь, чтобы перестали появляться следы людей. Все было хорошо. Лес густой, великолепно скрывает от ветра мелкого дождя. Все чаще встречаются поросшие лесом холмы, начинают встречаться и небольшие скальные образования. Скорее всего, впереди находятся горы, поросшие деревьями, а значит, есть надежда найти подходящее убежище. Последние дни я молю богов о помощи. Времени почти нет. Плохая погода беспокоит меня все больше. Если бы я не был магом, то уже, наверное, плесенью бы покрылся от постоянной сырости. Хорошо, конечно, что я виртуозно умею убирать воду из любого материала, и мне не доставляет никакого труда подсушить себя и малыша, но на долгий срок от холода магия нас не спасет.